Но Рейнольдс не отвел взгляд, а посмотрел Пеллу прямо в глаза и рассмеялся. Затем повернулся к присяжным, подмигнул им и прибавил какую-то соленую шуточку, и они тоже рассмеялись. Все его усилия были потрачены впустую. Его чары не сработали. Пелл был с самого начала уверен, что ему удастся добиться оправдательного приговора, что он заставит присяжных поверить, что убийцей был Джимми Ньюберг, а он, Пелл, одной из жертв. И все его действия были следствием самообороны. И вот Рейнольдс смеется, словно Пелл — ребенок, строящий рожи взрослым, да еще называет сыном Мэнсона. «Управляет мной!» А это уже непростительный грех. Нет, не то, что он был обвинителем Пелла. Таковых в жизни Дэниела имелось много, но то, что он управлял им, обращался с ним как с марионеткой на потеху публики. Вскоре после того председатель коллегии присяжных зачитал вердикт, и Пелл потерял все, свою вожделенную горную вершину, свободу, независимость, семью, все. Вся его жизнь рухнула из-за одного презрительного смешка. И вот теперь Рейнольдс, угроза для Пелла не менее серьезная, чем Кэтрин Дэнс, конечно же, скроется. Его будет очень сложно отыскать. Пелл аж задрожал от ярости. «С тобой все в порядке, детка?» Пелл рассказал Дженни о Рейнольдсе, рассказал все, что тогда произошло в суде, историю, которая никому не была известна, и, как ни странно, она не сочла ее такой уж необычной. «Ужасно! Моя мать часто поступает так, смеется надо мной в присутствии других людей и иногда даже бьет, но думаю, что когда над тобой прилюдно смеются, это гораздо хуже, намного, намного хуже!» Пелла искренне тронула ее сочувствие. «Да, любимая, ты прекрасно держалась сегодня вечером». Она улыбнулась и сделала характерный жест, крепко сжала кулаки. «Я горжусь тобой. Ну, пошли в номер». Однако Дженни продолжала сидеть. Ее улыбка исчезла. «Я кое о чем подумала и поняла». «И что же? Как он все понял? Кто? Тот человек сегодня вечером? Рейнольдс? Просто, наверное, разглядел меня в глазок и узнал». «Нет, не думаю. Мне показалось, что сирены завыли до того, как ты постучался в дверь». «Вот как?» «Да. Кэтрин. Глаза такие же яркие, как у меня, только у меня голубые, а у нее зеленые, короткие розовые ногти, красная каучуковая лента в косе, кольцо с жемчужиной на пальце и полированная раковина на шее. Мочки ушей проколоты, но сережек нет. У него в памяти ее образ запечатлелся во всех деталях. Порой ему даже казалось, что он чувствует рядом с собой ее тело. Пелл вновь ощутил физическое возбуждение. «Да, ты права. Наша главная проблема — женщина-полицейский. Расскажи мне о ней». Пелл поцеловал Дженни и провел рукой по ее худой спине, дошел до резинки слаксов, коснулся кружев трусиков. «Не здесь. Пойдем в номер. Я расскажу тебе о ней в номере». Глава 37. «Мне это надоело», — провозгласила Линда Уитфилд, кивнув на экран телевизора, на котором снова и снова повторялись сообщения о Дэниеле Пелле. Она прошла на кухню, приготовила кофе без кофеина и чай, затем принесла чашки, молоко, сахар и несколько пирожных. Ребекка взяла кофе, но отставила его и снова стала потягивать вино. «Ты очень хорошо сказала тогда за обедом», — заметила Саманта. Она имела в виду молитву, которую Линда прочитала перед обедом. Линда явно импровизировала, но сделала это хорошо и убедительно. Саманта в Бога не верила, но ее тронули слова Линды о душах людей, загубленных Дэниелом Пеллом, и, конечно, просьба о скорейшем разрешении трагической ситуации, благодаря которой они собрались здесь. Даже Ребекка и та растрогалась. Еще совсем маленькой девочкой Саманта очень хотела, чтобы родители отвели ее в церковь. Многие ее подруги ходили туда вместе с семьей, и Саманте казалось, что так должны поступать все родители. Впрочем, девочку вполне бы устроило, если бы вместо церкви ее взяли с собой в магазин или прокатили с ней в аэропорт посмотреть, как взлетают и садятся самолеты, подкрепляясь хот-догами. Ведь так поступали родители Элли и Тима Швиммеров, жившие по соседству с родителями Саманты. «Саманта, я бы очень хотела пойти погулять с тобой, но ты же ведь знаешь, насколько важно собрание, на которое я собираюсь. Речь идет не просто об Ореховом ручье, вопрос касается всего Контра-Коста. Ты тоже должна чем-то пожертвовать, ведь ты, в конце концов, не пуп земли». «Как отвратительны эти воспоминания», — подумала Саманта. «Хватит с меня». За ужином они говорили обо всем, что приходило в голову, о политике, погоде, о Катрин Дэнс.